Глава 4. Валери де Лакруа. Похоже, Доминик решил продемонстрировать мне силу своих мускулов. Если честно, я поразилась, потому что только в фильмах мужчины могут нести женщину несколько километров на весу и счастливо болтать о погоде. Но мы находились в нестандартной для меня, но реальности, а этот демон не выказывал усталости. Так и держал меня на руках, пока раздавал указания, а потом еще и понес в сторону дворца. Наверное, это какая-то магия. Под одеждой мужчины, конечно, ощущались крепкие мускулы, но не уровня культуристов. «Я правда могу идти сама?» — предприняла я еще одну попытку сбежать. «Мне лучше». «После полета?» — хмыкнул он, глядя перед собой. «Делегация из моих слуг...» Жаклис и сопровождение императора семенило за нами. Мадам наверняка недовольна. Муж лапает жену на глазах у всего дворца. «После снятия браслета», — буркнула я, мельком посмотрев на его сосредоточенное лицо, и вновь опустила взгляд. «Нормальный же мужик. Грубый, конечно, но и я не подарок. Зато привлекательный, сильный, вполне вежливый. Даже к рогам можно привыкнуть. Так в чем подвох?» Почему Виолет сбежала? Она ведь также должна была отправиться с ним в его страну, подальше от тирана отца. Есть что-то еще, нечто скрытое. Король говорил, что ему нужен наследник, но ведь по законам логики ребенок должен оставаться с родителями и конкретно с венценосным отцом. Так в чем выгода этого брака? У меня катастрофически мало знаний о мире, чтобы разобраться сходу. Доминик бодро поднялся по мраморным ступенькам и внес меня во дворец. Стиль оформления отличался от дома Виолет. Здесь также преобладала лепнина, любовь к деталям и картинам. Только демоны предпочитали менее жизнерадостные и сдержанные цвета, а золоту — бронзу и серебро. Еще они обожали ниши и статуи. Но все это я видела лишь мельком, потому что Доминик продолжал нести меня на руках, а мне было неуютно осматриваться. «Добрый день, император!» С нами поравнялась в шаге улыбчивая женщина в представительном брючном костюме. Привлекательная брюнетка с серыми глазами и без рогов. Похоже, обычный человек. «Добрый, Мелинда!» — ответил он сдержанно, глянув на опустившуюся на сгиб его локтя руку женщины. «Интересно. Это и есть ваша супруга? Может, нужна помощь?» «Виолет де Лакруа, моя супруга», — подтвердил он. «Я представлю ее официально вечером. Сейчас это будет не к месту. Произошел несчастный случай. Виолет упала с трапа». «Какой ужас! Бедняжка! Первый день во дворце и такие испытания! Ничего, дорогая, приходите в себя. Двор жаждет с вами познакомиться. И я в первую очередь». «Мелинда?» — Доминик смерил женщину строгим взглядом. «Поняла». Лучезарно улыбнувшись, она убрала руку с его локтя и отступила. «Любовница?» предположила я, раньше, чем подумала. «Мелинда Холланд, глава посольской делегации Империи Кириус. Страны драконов». «Ого!» — не смогла сдержать я удивления. «Драконы существуют. Может, и эльфы тоже. Хотя чему поражаться после рогов мужа сестры?» «Что по поводу вашего предположения?» «Нет, Мелинда счастлива замужем, а я верен вам». На его губах мелькнула жесткая усмешка. «Это радует», — соврала я, вновь опуская взгляд. Вскоре Доминик перешел в более свободную от лишних людей часть дворца и внес меня в роскошно обставленную гостиную. И выполнена она была в этом ужасном помпезном стиле акрии. Мне сразу стало плохо от обилия розового цвета и золота. «Это ваши покои», — произнес он на ходу, минуя еще один проход. «Теперь мы попали в спальню». Мужчина донес меня до огромных размеров кровати и, наконец, аккуратно опустил. «Мои или наши?» — уточнила я, глядя на возвышающегося надо мной демона. Накатило осознание главного. Мы добрались до его страны, находимся в его дворце. Скоро наступит брачная ночь или вообще день. Мало ли что в голове у этого мужчины. А я так и не успела подготовиться морально. Впрочем, может, он и сам не захочет. Ведь под юбкой его ждут ножки бабуина. «Ваши. Эти комнаты полностью в вашем распоряжении. Переход в мою спальню». Он жестом указал на неприметную, скрытую дверь в стене. «Я посещу вас вечером. Брак требует подтверждения, но перед этим бал. Вас нужно представить придворным». «Хм, я еще плохо себя чувствую. Может, вы дадите мне больше времени, чтобы прийти в себя и...» «Хватит, Виолет!» — оборвал он меня, моментально помрачнев лицом. «Это становится смешным. Вечером жду вас на балу, а потом мы перейдем в спальню и здесь закрепим брак». «Как вы говорили, девственная кровь ведьмы должна пролиться в месте, которое она назовет своим домом. Так это ваш новый дом, Виолет. Все ваши пожелания учтены». Развернувшись, он стремительным шагом покинул комнату. Хлопнула дверь, заставив меня вздрогнуть. Обхватив плечи руками, я сжалась, вдруг осознав, что приблизилась к моменту Х. Как-то слишком быстро мы добрались до 13-й. Я не успела подготовиться, а Доминик и не дает мне времени, не говоря о том, что он даже не пытается наладить со мной контакт. Как был пугающим незнакомцем, так им и остался. Разозлившись, я схватила маленькую декоративную подушечку с кровати и запустила ее в дверь. И так, как по заказу, открылась. Снаряд угодил в лицо служанке. Она вскрикнула от испуга. Я от неожиданности. Доминик приостановился в гостиной и оглянулся через плечо. Черная бровь вопросительно приподнялась. «Как стыдно!» «Покушаетесь на мою жизнь, принцесса?» — криво усмехнулся он. «Безопасным для вас способом», — хихикнула я. «В смысле, прошу прощения». Кивнув, Доминик продолжил свой путь. Я прикрыла лицо руками и нервно рассмеялась. «Обошлось». «Вам плохо, мадам?» — обратилась ко мне служанка. «Могло быть и лучше». Опустив руки, я пригляделась к ее раскрасневшемуся лицу. «Вы будете обедать?» «Да, и распакуйте в первую очередь книги. Хочу продолжить чтение». «Сегодня бал, а мне практически ничего не известно о традициях демонов. Мало ли, может, они приветствуют друг друга пожатием рогов, а я не в курсе. Не скажу, что мне важно понравиться придворным, но вряд ли Доминик обрадуется, если жена будет его позорить, и по итогу станет вести себя грубее, но уже в постели». Приготовления к балу начались сразу после обеда. Принеслась разъяренная Жаклис. Я боялась, что она тоже обвинит меня в попытке самоубийства, но нет, ее взбесило покушение на мою жизнь. «Я обо всем сообщу королю». Она носилась по гардеробной комнате злобной фурией, пока девушки толпились вокруг меня, чтобы натянуть все слои одежды. Он обязательно узнает, насколько хорошо демоны ценят этот союз. Покушение в первый же день. «А кому я могу мешать?» Я все же решилась ее прервать. «Может, с кем-то быть настороже?» «Это может быть кто угодно. Традан в желании разрушить союз Тринаты и Акрии, противники Доминика в Тринате. Ты же не знаешь, он пришел к власти через переворот». «Нет, в смысле, силой забрал трон?» «Сверг своего дядю», — мрачно усмехнулась она. «Говорят, тот до сих пор томится в подвалах дворца, и иногда снизу слышны его крики боли. Год пыток, представляешь? Твой муж жесток, будь с ним осторожна». По телу прошла нервная дрожь. Все понятно. Доминик — психопат, потому Виолет избежала. Мне как-то тоже резко захотелось хотя бы спрятаться. Год пыток. Жуть. Похоже, глупо надеяться, что в постели он ласковый и нежный демон. Как ни пытаюсь не думать, а мысли все равно возвращаются к предстоящей ночи. Сборы завершились. Меня облачили в очередной бесформенный мини-шатер, только на этот раз алого цвета, расшитого черными и золотыми нитями и рубинами. Лицо и волосы выбелили. «Вот интересно, а если никто не может увидеть моих ног, зачем носить туфли?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Жаклис. «Почему не надеть удобные тапочки?» «На случай, если кто-то все же увидит твои ноги». Похоже, она устала злиться, поэтому просто махнула на меня рукой. «Думай о главном, а не об этих глупостях, и не забывай проверять еду артефактом». «Постараюсь». Я провернула на пальце выданное мне мадам кольцо. На цепочке висел защитный артефакт. Было немного жутко. Ко всем неприятностям меня пытаются убить. Мы покинули покои. Здесь ожидала охрана. Целых 10 демонов в легких кожаных доспехах. Интересно, что их рога украшали кольца из дерева. Металл я видела пока только у Доминика и Матео. Наверное, это что-то значит. «Император велел взять только гувернантку и одну служанку», — сообщил один из них. Жаклис снова разъярилась. Минут 10 выговаривала стражнику свое недовольство, но тот был кремень. Просто смотрел на нее и слушал, пока она не выдохлась. Надо взять на вооружение. В итоге мадам пришлось подчиниться. Служанки остались в покоях. С нами отправилась только одна из них. Наша делегация, наконец, двинулась в путь по коридорам дворца. И когда мы шли вдоль высоких арочных окон, я снова услышала зов о помощи. Он исходил от парящего в воздухе воздушного корабля. Мой котенок жив. «Виолет, идем», — потребовала строго Жаклис, заставляя меня опомниться. «Да». Я двинулась дальше по коридору, а в голове звучало жалобное мяуканье. Котенок звал меня, а я не знала, как ему помочь. Высокие двойные арочные двери распахнулись передо мной. Как в фильмах, музыка прервалась, а все присутствующие в просторном зале обернулись ко мне. Послышались шепотки. Стоящая ближе всех девушка не смогла сдержать изумленного вздоха. «Принцесса Виолет де Лакруа», — объявили громко. И только тогда мужчина и женщина отошли от шока и опустили головы в поклонах. Теперь настал мой черед выпадать в осадок. Только сейчас я осознала масштабы подставы. Мне предстоит играть жену не обычного мужчины, а целого императора огромной страны демонов. «Нормально, что меня представляют принцессой и...» Еле шевеля губами, уточнила я у гувернантки. «До момента коронации, да?» — ответила она почти неслышно. «Куда идти?» — задала я следующий вопрос. «К императору, прямо», — буркнула она. «Прямо так прямо. Мне уже приходилось выступать на небольших показах мод, концертах, так что этап боязни сцены давно преодолен, но находиться под прицелом взглядов сотни демонов оказалось намного сложнее. Я неспешно двинулась по залу, наблюдая, как передо мной формируется живой коридор. Доминик занимал место на троне, о чем-то серьезно общался с незнакомым мне демоном, пепельным блондином с черными рогами. Но стоило окончательно сформироваться дорожки между нами, как разговор прервался. Доминик поднялся с трона и под шепотки придворных направился ко мне. «Как вы себя чувствуете?» Он протянул мне руку, позволяя на нее опереться. Если бы не ситуация, его можно было бы принять за принца из сказки. Высокий, статный, в идеально сидящем по подтянутой фигуре костюме. Черном, украшенным золотом и настоящими бриллиантами. Волосы аккуратно отведены от волевого лица, разве что черные глаза оставались безучастными. Выбивались из образа идеального мужчины только рога. Их основания по такому случаю тоже украсили золотом с бриллиантами. Но, судя по всему, рога смущали только меня. «Не очень хорошо», — приврала я, надеясь, что это поможет быстрее покинуть прием, на котором мне, стараниями гувернантки, отведена роль белой вороны. Одежды Тринаты сильно отличались от нарядов Акрии. Из близкого — только пышные юбки. Здесь спокойно обнажали плечи, демонстрировали декольте, а женщины постарше даже позволяли себе обнажающие ноги разрезы. Девушки помладше были одеты скромнее, но не до утягивания груди и сокрытия особенностей фигуры шатром, как в моем случае. Никто не пудрил волосы, но многие подкрашивали их разными цветами, пускали синие и алые пряди, либо придавали яркость только челкам и предпочитали прически свободнее. А еще в моде явно были перья, ими украшали все. В общем, мы с гувернанткой сильно выделялись, причем в худшую сторону. Находиться под сотней насмешливых взглядов — то еще удовольствие. На земле я, может, быстро бы встряхнулась и собралась, но тут постоянно пребывала в шаге от нервного срыва, потому хотела бы просто побыть в одиночестве и отдохнуть от всех. В конце концов, последние дни прошли в состоянии слабости и под присмотром служанок. «Потерпите хотя бы часа полтора». Доминик подвел меня к соседнему со своим троном креслу и помог сесть. «До момента коронации я готов закрыть глаза на ваш внешний вид. Потом придется подстроиться под наши традиции. Вы выглядите смешно», — заявил тихо, отступая от меня. В лицо ударила кровь. Само собой, я была с ним согласна. Даже хотела бы перейти к новой моде хоть сразу, но прозвучало обидно. И ведь только минуту назад предполагала в нем принца из сказки. Какие глупости приходят на фоне привлекательной внешности. Он скорее... А, ну да, демон и маньяк. Зато вы... красавчик. Широко улыбнулась я. Доминик опасно прищурил глаза, а сидящий по другую руку от него блондин придушенно усмехнулся. Тоже словил опасный взгляд императора и предпочел сбежать. Жаль, и мне так нельзя. К нам выстроилась целая очередь желающих представиться новой будущей императрице. Красиво ходить по подиуму и принимать выгодные позы я умела, а вот навыки общения страдали. Со странными детьми и подростками вообще не любят болтать, так что тут мне пришлось призвать все свое красноречие. «Доминик, так и будешь держать жену при себе?» На кресло возле меня присела знакомая мне Мелинда. Женщина выглядела шикарно. Волосы сияют блестками, макияж идеальный, грудь искусно обрамляет кружево, вынуждая косить в декольте взглядом даже меня. Талия тонкая, не требующая корсетов. «Добрый вечер, Мелинда», — кисло улыбнулся Доминик. А вот император оказался кремень, глядел только в глаза главы посольской делегации. Даже захотелось шутливо присвистнуть. «Виолет, свободно перемещаться по залу», — сообщил он. «Тогда мы поболтаем, как девочка с девочкой. Идем, дорогая». Женщина ловко схватила меня за руку. С трудом поправив юбки, я засеменила за пробивной Мелиндой. Ее напор вводил в замешательство, но мне действительно стало легче вдали от Доминика. «Куда ты собралась?» — попыталась перехватить меня Жаклис. «Налаживаем политические связи, разве не видно? А ушки греть нехорошо», — пригрозила ей Мелинда пальцем. Жаклис задохнулась от такой наглости. Я с трудом сдержала смешок, но это позволило Мелинде увести меня подальше. «Куда хочешь, дорогая? Покушать, подышать воздухом, припудрить носик?» «Куда еще пудриться?» Закатила я глаза, а она коротко рассмеялась. «Я бы вышла в сад». «Отлично». Подхватив под локоть, Мелинда повела меня в сторону выхода. «Мы же на втором этаже. Погулять можно только на балконе, но лучше уйти от этих гадюк». Она щелкнула пальцами, указав на двух опешивших стражников. «Охраните, милые». Двое демонов быстро пришли в себя и пристроились за нами. Гувернантка заметила, что мы покинули зал, и рванула в нашу сторону. Но Мелинда ничего не замечала и шла дальше. Я предчувствовала громкий скандал. Только странное дело. Жаклис вылетела из зала, озадаченно огляделась, а нас будто не увидела. «Мы под заклинанием иллюзии», — пояснила Мелинда. «Вы же не против моей компании, Виолет?» «Не против», — покачала я головой. «Не попасть бы в неприятности. Может, стоит вернуться? С другой стороны, рядом охрана, и Доминик вроде как вполне доверяет Мелинде. Да избежать от гостей я только рада. Расскажите мне об Акрии, очень вас прошу. Страны были долго закрыты. Так интересно узнать, что произошло в мире за последние 15 лет. Боюсь, я плохой собеседник. Недавно произошел несчастный случай. Я лишилась памяти». «Какой ужас, дорогая». Мелинда покачала головой, глянув сочувствием. «Тяжело вам. Ничего не помните. Новая страна, незнакомые традиции. И ведь все эти недалекие не понимают, что выставляют себя дурами, посмеиваясь над чужой модой. Непривычно, да, но в каждой стране свои особенности». Она нежно пригладила рубины на ткани широкого рукава моего платья. Мадам Жаклис пояснила, что женщина должна скрывать свою красоту. «Как-то так. Самое интересное для мужа». «Какая прелесть!» — рассмеялась она. «И в этом что-то есть. После этих платьев приходится изворачиваться, чтобы показать мужу нечто более интересное». «Да», — кашлянула я, вновь оглядев ее шикарный наряд. «Мне достаточно просто умыться». «Чувство юмора — это прекрасно», — довольно улыбнулась она. «О чем же тогда нам поговорить? Может, хотите узнать особенности дворца?» «Доминик говорил, вы из страны драконов. Настоящих? Летающих ящеров?» «О, ну мы можем превращаться в ящеров, но большую часть времени мы вот такие», — она указала на себя. «Не все, конечно. «Столь же прекрасны, но вы поняли суть». И подмигнула мне. Я не смогла сдержать смеха. Кажется, впервые чуть расслабилась с момента попадания в этот мир. «Раз вам интересно, расскажу про Кириус, мою родину». Я зря переживала. Мы вышли в прекрасный внутренний сад дворца. В позднее время его подсвечивали парящие в небе разноцветные огоньки, ровные дорожки, резные кусты, необычные композиции из цветов. Здесь было невероятно красиво, потому прогуливались многие. Некоторые подходили поздороваться, но в основном лишь смотрели на меня издалека. Мелинда же с упоением рассказывала о драконах. Оказалось, существует параллельный мир — астрал. С помощью специальных знаков маги могут переносить туда свою душу, формировать астральное тело. Там они и развивают свои навыки. «В каждой стране своя система. В Кириусе плетут астральные книги». «Прямо плетут?» «Да, формируем из нитей стихии». Женщина вытянула руку, и над ее ладонью в потоках ручейков сформировалась настоящая книга. «Плетем все. Обложку, сами страницы. Книга напрямую связана с астралом, что дает усиление магу. В астрале множество духов. Мы из поколения в поколение связываем себя с духами драконов, что создает свои особенности». «Выходит, у вас стихия воды?» «Да, обычно маги читают чужие особенности через ауру. Это называется магическое зрение, но ведьмы — нечто невероятное», — хитро улыбнулась она. «Что вы имеете в виду?» «Ваша аура закрыта. Она выглядит обычной. Вы назвали меня ведьмой». Стоило выдать эту глупость, как я мысленно выругалась. После представления на корабле совершенно очевидно, что во мне есть магия, и никого это не удивило, что продемонстрировал в разговоре Доминик. Выходит, это норма. Впрочем, после многих лет попыток скрыть свои особенности, я всегда испытывала страх разоблачения и неприятностей, когда дело касалось моих сил. Это уже рефлекс. «Вы забыли об этом?» — нахмурилась она. «Все в порядке, Виолет. В магии нет ничего страшного». «Возможно. Но раньше это был наш с отцом секрет, а выходит, я настоящая ведьма. Понять бы, что это значит для этого мира». «Получается, маги могут считывать информацию друг о друге через ауру, но не обо мне?» «Да, если очень упростить», — улыбнулась она. «Тогда упрощаем дальше. Ваша раса стала такой, потому что связывает себя с духами драконов из параллельного мира. И много таких миров. Между ними можно перемещаться?» «Миров великое множество, но маги способны лишь перенести свою душу в астрал. Межмировые перемещения возможны только в теории». Ее слова удивили. «Как тогда мама отправила меня на Землю и потом Виолет вернула обратно?» «Есть редкие маги-портальщики. Ваша мать Анейс как раз была портальщиком. Мне жаль, что ее больше нет». «Да, спасибо», — прочистила я горло, испытав болезненный укол в груди. Жаклис игнорировала мои вопросы о матери. Слуги отводили взгляды, из чего можно было сделать соответствующие выводы. Хоть здесь отец не врал, я практически сирота, что подтвердила Мелинда. Она ответила на многие мои вопросы. Мама была этим самым редким магом-портальщиком. Сестра, видимо, переняла этот дар. А я? Может, и у меня есть шанс сбежать? Но как это выяснить? Посторонний не может ничего узнать по моей ауре. «Как выявляют таких магов?» «Чаще всего дар передается по наследству», — пожала она плечами. «Но не у всех он проявляется активно. Некоторые, как ваш муж, например, несут в себе лишь возможность передать его своим детям». «Надо же, и Доминик тоже». «Значит, мама могла передать мне этот дар?» «Похоже, это общедоступная информация. Надо бы почитать подробнее». «Могла, но раз память потеряна...» Мелинда задумалась над моей проблемой. «Вам надо открыть ауру». «И как это сделать?» — усмехнулась я. «Не знаю. Ведьмы ведь потому и сильные, что тщательно скрывают информацию о своих особенностях и ритуалах. Уверена, Доминик знает, передался ли вам дар. Поговорите с ним». «Хорошо, спасибо», — искренне поблагодарила я ее. Мелинда дала мне надежду на спасение. Она единственная, кто отнесся ко мне по-человечески и хоть что-то объяснил. «Хотите еще что-нибудь узнать?» — поинтересовалась она. «Да, как попасть в ДИИ... воздушный корабль?» Я там кое-что забыла, но не хочу тревожить мадам Жаклис. Корабль, скорее всего, под защитой. Мелинда вопросительно взглянула на наше сопровождение. «Вы правы, миссис Холланд», — вежливо кивнул один из стражников. «Снятие защиты возможно с разрешения императора или главы службы безопасности». «Надо попросить мужа», — подмигнула мне она. «А глава службы безопасности? Может, проще обратиться к нему?» «Матео, тот еще вредина», — поморщилась она. «То есть вдумчивый и ответственный специалист». Быстро исправилась. «Да, мне он показался очень милым», — удивилась я. «В конце концов, он спас мою книгу. Надо бы ее вернуть». «Может, с вами он и милый», — весело замахала руками Мелинда. «Виолет!» К нам подлетела разъяренная мадам Жаклис. «О чем ты думаешь?» — оставила гостей. «Муж один их развлекает. Нужно вернуться», — процедила она, глянув на меня многозначительно. «Раз нужно, вернемся. Свежим воздухом мы уже подышали». Сразу пошла на попятную Мелинда. Гувернантка глянула на нее недобро, но натянула на губы вежливую улыбку. На этом и завершилась самая приятная часть вечера. Мы вернулись на прием. Музыка продолжала играть. Многие танцевали, но и накрыли на стол. Я вновь заняла место возле мужа сестры. «Где вы были?» Доминик говорил сухо, но без недовольства. «Ходили с Мелиндой в сад, подышали свежим воздухом. Если вам плохо, после обязательных блюд можете возвращаться к себе. Мне придется присутствовать на приеме еще часа два в лучшем случае». «Какие блюда обязательны?» — обрадовалась я. «Наверное, это даже хорошо, что притворство не про вас», — хмыкнул он, разворачиваясь к сидящему по другую руку собеседнику. Зато возле меня плюхнулась Мелинда, так что смена блюд прошла незаметно. Женщина рассказывала мне обо всем на свете, а я с интересом слушала, уплетая еду. А потом гувернантка напомнила, что нам пора. Признаться, с появлением собеседника мне даже стало комфортно, но пришлось подчиниться. Я вежливо попрощалась с Домиником и Мелиндой, после чего поднялась из-за стола. Вот только не сумела покинуть зал без происшествий. У самого выхода на меня налетела девушка. Сногсшибательная блондинка во всех смыслах слова. Я бы упала, если бы не вовремя среагировала гувернантка. По итогам столкновения стал и разлив вина. На светлой ткани платья расползлось неприятное пятно. «Прошу прощения, не понимаю, как это вышло». Девушка прижала руки к пухлым розовым губам выражение притворного ужаса. В глубине ярких зеленых глаз мне чудилось ехидство. Меня не впервые пытались таким образом выставить посмешищем. Только раньше подобное случалось в школе из-за моей необычности, которую не всегда удавалось скрыть. А теперь я стала белой вороной на празднике демонов. «Все в порядке», — отмахнулась я. «Платье можно отстирать, а вот неуклюжесть — это навсегда. Сочувствую». Девушка приоткрыла рот от возмущения. Я же спокойно ее обошла и, наконец, покинула зал. Жаклис сразу ринулась нюхать пятно и водить над ним рукой. «Что вы делаете?» Удивилась я. «Вдруг это яд? Ты же используешь кольцо, которое я тебе дала?» «Хм, забываю», — призналась я. Гувернантка глянула на меня сердито, но не стала ничего выговаривать при стражниках нашего сопровождения, зато прочитала мне лекцию уже в покоях, пока с меня стягивали испачканное платье. Я узнала много нового про яды и смерти от них. Думаю, аппетит пропал надолго. «Ой!» Служанка указала на нижнее платье с алым пятном, уже не от вина. «Ее ранили?» — разъярилась гувернантка. «Нет же, месячные пришли», — фыркнула я, мысленно отплясывая победный танец. «Надо сообщить Доминику, что может оставить свои алмазные штаны на себе. Брачная ночь отменяется». «И к лучшему, что так», — совершенно неожиданно улыбнулась Жаклис. «Рано подтверждать брак». «А вот это плохо. Что она задумала?» Меня умыли, переодели и, наконец, ушли. Я осталась одна в своей огромной кровати под балдахином в не менее огромной, помпезной и чрезвычайно розовой спальне. Заснуть не удавалось. Во-первых, Жаклис так и не объяснила причины своей радости. Во-вторых, котенок продолжал меня звать. А в-третьих, мне не удавалось оторвать взгляд от двери, ведущей в покое Доминика. За окнами окончательно стемнело, а он все не шел. Похоже, император задержался на приеме или передумал, что тоже вероятно, учитывая привлекательность моего облика. Ну все. Не выдержав стихийного бедствия в голове, я отбросила одеяло и выбралась из кровати. Решила попытаться убить двух зайцев сразу, спасти котенка и избежать ночной встречи с мужем сестры. Первым делом я написала записку Доминику и просунула ее в щель под дверью. Вопрос с супружеским долгом был решен. Оставалось придумать, как незаметно покинуть покои и добраться до Матео. Я на цыпочках вышла из спальни. Дежурившая при мне служанка крепко спала, свернувшись на узкой кровати в своей небольшой каморке. Мой взгляд опустился на аккуратно сложенное на стуле платье. В голове мгновенно зажглась гениальная мысль. В нем никто не узнает во мне принцессу и жену императора. Вернувшись в спальню, я избавилась от сорочки и переоделась в форму служанки, после чего покинула покои. У двери дежурило четверо стражников. Опустив пониже голову, я засеменила в сторону лестницы, но тут же остановилась, когда двое из них двинулись за мной. «Принцесса, будут указания?» — обратился ко мне один из них. «Как вы меня узнали?» — прошипела я в недоумении. «По запаху», — спокойно пояснил мужчина. «Вот же нюхачи, быстро признали, демоны». «Понятно», — буркнула я. «Мне нужно найти Матео, и тихо, никто не должен знать об этой вылазке, особенно мадам Жаклис». «Поняли, принцесса, я пойду первым, попрошу месье Трау покинуть прием для важного разговора». Так мы и поступили. Один из стражников отправился вперед, а мы спустились с небольшим запозданием. Я старалась смотреть в пол, ни на ком не останавливать взгляд. Второй стражник шел чуть позади, и почему-то мне было спокойно. Сама бы я так просто не выудила Матео, а при участии моего сопровождения он уже ожидал нас у входа в зал, где проходил прием. «Мне нужно попасть на воздушное судно», — без предисловий сообщила я, подняв к его непроницаемому лицу взгляд. «Это срочно? Опасно?» «Не опасно, но срочно». «Хорошо, идемте». Через несколько секунд раздумий согласился он, а я мысленно выдохнула с облегчением. Дворец мы покинули без происшествий, да и до воздушного корабля добрались без проблем. А по дороге я поделилась с Матео своей проблемой. Вряд ли ему понравилось участвовать в миссии по спасению котенка, но он не стал мне отказывать. Так что мы спокойно поднялись на корабль. Само собой, я ожидала, что мой внезапный найденыш находится в беде, ранен, где-то застрял, но это мелочь. Примила спала в кровати каюты, где прошли дни моего путешествия. При нашем появлении он сонно приоткрыл зеленые глазки и смешно зевнул. «То есть я заснуть не могу, потому что ты зовешь на помощь, а ты просто дрыхнешь?» Моментально разъярилась я. «Мяу!» — лаконично ответил котик и перевернулся, беззащитно подставляя пузо. Моя злость мгновенно растаяла. «И чего злиться на неразумного котенка? Возможно, это я не умею распознавать странные сигналы, да и вообще не понимаю, почему так хорошо слышу этого маленького зверёныша. Пока что лишь ощущаю нашу связь, а я не привыкла игнорировать чутье. «Мы закончили, мадам?» — вежливо уточнил Матео. «Не совсем. Теперь надо устроить его в безопасное место. Жаклис снова может попытаться ему навредить». «Снова?» «В тот день я пыталась защитить котенка. Она хотела выбросить его в окно. Как вы понимаете, он ей абсолютно не нравится. В таком случае он может временно остаться со мной». «Вы просто чудо». Впервые захотелось расцеловать мужчину. «Вы жена моего императора и лучшего друга. Это моя обязанность». «Быть чудесным?» — усмехнулась я. «Поддерживать вас». «И все равно чудо. Как поменять мужа сестры на него?» В свою спальню я вернулась успокоившейся и довольной ночной вылазкой. Быстро избавившись от платья, я фыркнула на ночную сорочку и нырнула было в кровать, когда тишину комнаты прорезал голос Доминика. «И где вы были, Виолет?» Охнув от испуга, я стремительно развернулась. Помещение тонуло в полумраке. Мне с трудом удалось разглядеть силуэт фигуры мужчины, сидящего в кресле в углу комнаты. «Вы меня напугали», — обвинила я, прижав ладонь к груди, где бешено билось сердце. «Вы меня тоже». Над ладонью демона зажглось темное пламя, озаряя тусклым светом его лицо и фигуру. «Когда исчезли из своей спальни? И эта записка...» Он продемонстрировал мне смятый лист бумаги. «У меня женское кровотечение. Прошу прощения, что сегодня не удастся подтвердить брак». Озвучил он текст моего послания. «Ну да, пришло внезапно», — кивнула я. «Так этот период назвала мадам Жаклис. Может, в Тринате в ходу более приятное название ежемесячной девичьей проблемы. И поэтому вы оставили мне записку и исчезли?» Я не могла заснуть. Весь вечер чувствовала зов котёнка, поэтому отправилась на поиски с Матео. Он сводил меня на корабль. «Ваш зверь доставляет столько хлопот!» Бумагу охватило пламя. Оно же вспыхнуло в темных рогах мужчины. Несколько огоньков поднялись к потолку. Стало намного светлее, что позволило лучше рассмотреть Доминика. Он предстал в расстегнутой на груди рубашке и обычных брюках. Сразу стало ясным, с какой целью появился в моей спальне ночью. Собирался начать делать детей. От этой мысли меня передёрнуло. Свой первый раз я представляла иначе. Само собой, не до такой степени, чтобы мечтать о лепестках роз, свечах и признаниях в любви, но надеялась, что буду знать о мужчине больше, чем его имя, и испытывать к нему симпатию, а не терпимость. «Это же кот», — пожала я плечами. «Вы мне не врете?» Поднявшись с кресла, Доминик двинулся ко мне. Признаться, на первом же его шаге в мою сторону захотелось сбежать. Я вдруг поняла, что надеялась на глупость. Каким образом месячные помешают ему закрепить брак? Многие пары продолжают спать в этот период. По крайней мере, исходя из статей в Гугле, сериалов и фильмов. О коте? О женском кровотечении. Он в два стремительных шага достиг меня и удержал за плечи, не позволяя отпрянуть. Я вдруг осознала, что на мне из одежды лишь рубашка и панталоны. «Вы хотите проверить?» Я постаралась встряхнуться, говорить ровно, хотя совершенно не испытывала уверенности. Но если все произойдет сегодня, не хочу реветь и биться в истерике. Мне было бы достаточно ощутить запах крови, но от вас пахнет так, что мне отбивает нюх. Среди демонов не приняты средства с ароматами. Так вот, почему он вечно морщится так, будто от меня воняет. «Мне помыться?» Судорожно выдохнула я, когда он поддел пальцем ворот рубашки и оттянул его в сторону, обнажая мое плечо. «Сегодня я потерплю». Теперь его рука сместилась по моей ключице к пуговице рубашки. По коже прошлась ледяная дрожь. Не выдержав, я обхватила плечи руками, прекращая прикосновение. «Я не могу. То есть не сегодня, не в эти дни. Мне...» «Вы провоцируете меня на грубость, Виолет. Я и так дал вам достаточно времени». Он подтолкнул меня в грудь. Я сделала неловкий шаг назад, наткнулась ногой на край кровати и упала в постель. Рука мужчины опустилась на пояс брюк. Мой паникующий взгляд забегал от вспыхивающих огнем пугающих глаз мужчины, в которых мне чудилась злая решимость, к его обнаженной груди, пытаясь отыскать решение. «Пожалуйста, Доминик, дайте мне немного времени, неделя на подготовку и...» Мысли путались. Я не знала, какие подобрать слова. Конечно же, этого момента не избежать, но сейчас казалось, что несколько дней промедления действительно помогут свыкнуться, прийти к этому решению осознанно. А в данный момент я абсолютно не готова. Ни морально, ни физически, в конце концов. Пусть состояние тела совершенно не важно, но даже вроде бы мелочь выбивает из равновесия, кажется совершенно неправильной. В моей жизни на данный момент вообще нет ничего правильного, но в моих силах смягчить момент, прийти к нему не на грани насилия, а самостоятельно. «Я приду к вам сама», — выдохнула сипло. «Суть от этого не особо изменится, но внутренне мне станет легче. Я уже почувствовала, как стало свободнее дышать, а шум в ушах чуть утих». «Хорошо», — медленно кивнул Доминик. «И сколько вам нужно времени?» «Неделя». «Долго». Качнул он головой. «Тогда 5 дней». Я устремила к его лицу отчаянный взгляд. 3, — хмыкнул он. «Но если это очередной способ мне отказать, то...» Он не договорил, зато в потоках колдовского огня в его руке появился кинжал. В этот момент я онемела от ужаса, но дальше Доминик сотворил нечто особенно странное. Он провел лезвием по своей ладони, и пока я пребывала в шоке от происходящего, отбросил в сторону одеяло и поднял руку над постелью. Несколько алых капель соскользнуло с его сжатой в кулак ладони на белоснежную ткань простыни. Только тогда стало ясным, что он делает. Создает видимость состоявшейся близости и консумации брака. В глазах окружающих мы станем официальными мужем и женой.